Дерево. Увидя, что топор крестьянин нес, голубчик, деревце сказала молодое, пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. Я не могу расти в покое, ни солнце мне не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вокруг меня свободы. Такие надо мной он сплесть изволил своды, когда б не от него расти помеха мне, я в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моей покрылась вся долина. А ныне тонкая, почти как хворостина. Взялся крестьянин за топор, и дереву, как другу, он оказал услугу. Вокруг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет. И ветром, наконец, то деревце сломило. «Безумная!» — ему сказала тут змея. «Не от тебя ль беда твоя? Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли, тебя бы и старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось». И бурю, может быть, ты б выдержать могло.